когда у маленькой Ники начали прорываться стихи, Майя была на подхвате, и если девочка запиналась и нервничала, тут же подсказывала ей отдельные мысли и строки, помогала подыскать рифмы, а в выходные дни к ним присоединялась бабушка. Втроем они затевали такую игру. Кто-то предлагал тему, затем все по очереди или наперебой придумывали строчки и рифмы. И так до тех пор, пока из них не выстраивалось стихотворение. Такой своего рода поэтический конструктор. То были первые ростки будущего коллективного творчества. Майя незаметно, но настойчиво подталкивала дочь к сочинительству, всячески поощряя занятия им, а Никуша терялась в догадках. Когда нежно и трепетно любимая ею мама не выпускала ее гулять, пока она не выдавит из себя хоть несколько стихотворных строк, Ника тогда еще не чувствовала необходимости писать стихи. Она предпочитала дома играть с куклами, а во дворе с детьми. Но Майя была непреклонна. Доходило до того, что когда уже Ника стала школьницей, Майя заставляла ее вместо выполнения домашних заданий заниматься стихотворчеством. Постепенно нажим на Нику усиливался. Если она не знала, о чем писать, ей на выбор подсказывали темы. Майя всячески форсировала события, а Ника, хотя и сопротивлялась этому неестественному в то время для нее творческому процессу, но под напором неработавшей матери, вначале вместе с ней, а потом иногда сама, писала короткие стихи, нередко с трагическими нотками, потому что ей, ребенку, навязывали чужую взрослую жизнь. А Ника мечтала о бесконечном детстве, в котором ей было бы комфортно. Нике не было 7 лет, когда Майя поняла, что лед тронулся, но предстояла еще большая работа, и чтобы скрыть ее от Ника Норкина, в частности, и чужих глаз вообще, Майя увозит Нику в Москву. Они останавливаются у Луговской, и там начинает работать уже упоминавшаяся лаборатория по производству стихов и превращению Ники в чудо-девочку. В чем же состояла работа этой лаборатории? Прежде всего в том, что Майя насильно заставляла дочь писать стихи, выдавливая их из нее, как пасту из тюбика. Если у Ники не получалось, Майя ей помогала, наводила на мысль, о чем писать и как продолжить начатое. Если Ника говорила, что она так не думает, Майя убеждала ее, что она, Майя, поторопилась с подсказкой. Еще бы минута, и Ника сама к этому пришла. Иногда нетерпеливая мама сама начинала стихотворение и требовала от дочери дописать его, но чаще было наоборот, потому что Ника, как правило, первыми строками давала настрой стихотворению, который Майе оставалось лишь поддержать. Одновременно с этим Майя дорабатывала стихи, дописывала их и переписывала заново. Все это делалось в присутствии дочери, которую Майя не вовлекала в работу над словом. В результате многие стихи, которые Ника считала своими, претерпели изменения, иногда существенные. И если в душе Ники зарождались несогласия или даже протест, они беспощадно подавлялись Майей, настойчивость которой не знала границ. Кроме того, Майя принуждала Нику заучивать наизусть стихи, которые сама написала, отказавшись от их авторства в пользу дочери. И хотя Ника не сомневалась, что они принадлежали ей, она, будучи ребенком крайне чувствительным, подспудно ощущала, что многие строки не совсем отвечают или совсем не отвечают ее мыслям и чувствам. Это также добавляло трагические нотки ее стихам и голосу при будущих выступлениях. Наконец, Майя неустанно учила Нику, как нужно держаться, декламируя стихи, добиваясь от нее осмысленности текстов, требуемых мимики, модуляции голоса, ритма и пауз, максимально эффектного чтения последних строк. Если пользоваться определением Старчика, Майя вживляла в Нику стихи. Нет сомнений, что когда девочка только начала произносить первые строчки, надо было терпеливо ждать, пока они, естественно, превратятся в стихи. Но мама девочки ждать не могла. В ней ни на миг не остывала жажда возмездия за отвергнутые в Москве собственные стихи. Она хотела доказать, что они достойны престижных публикаций, высоких оценок и, что особенно важно, весомых гонораров. И мама, видя поэтические наклонности дочери, начала давить на нее, заставляя писать не то, что было девочке близко по возрасту, и что она сама бы, если бы на нее не давили, написала через некоторое время, а то, что хотелось маме сейчас, а не потом. Прямо как в песне Аллы Пугачевой. «Нет-нет, я хочу сегодня, нет-нет, я хочу сейчас». Это походило в прямом смысле слова на дрессировку, невольным свидетелем которой была Майя Луговская, рассказавшая обо всем Загудаевой, Старчику и Соложенкиной. Как оказалось, не только им. Елена Анатольевна Авдеева дружила с Александром Голембой и его женой Майей Ахмедовной Смирновой-Мутушевой 1924-2009 годы, которые были близки с семьей Луговских. Так вот, Авдеева не однажды слышала от Майи Ахмедовны рассказы Луговской о том, как Майя Никоноркина буквально дрессировала Нику. Она натаскивала ее, репетировала с ней чтение стихов, при этом Майя читала их Нике и заставляла девочку заучивать, доводя бедняжку до изнеможения. Поэтому Луговская, в квартире которой все происходило, усомнилась в принадлежности этих стихов Нике. Замечу также, что Майя сознательно не отдала Нику в школу в 1981 году, чтобы использовать еще один год для дрессировки дочери. В хранящемся у меня в архиве письме некий Эдмунд, очевидно, редактор столичной газеты и по совместительству поклонник Майи, сообщает ей 7 января 1984 года. Отзывы о Никиных стихах, в общем, такие. Стихи взрослые, мало детскости. Другие замечания от людей, видевших вас в «Комсомольской правде», утверждают, что девочка слишком выдрессирована мамой, что в речах ее мало естественности детства. Примечание. Големба, Рапопорт, 1922-1979 годы, русский советский поэт, переводчик. Конец примечания. Девочке было очень трудно. Она страдала, но противиться безумно любимой маме не могла. Тем более, что мама ей помогала, подсказывала темы для стихотворений, писала их поочередно с дочерью. Естественно, из-за участия в написании стихов мамы они были взрослыми, а из-за участия в них подневольной дочери с детскими и трагическими интонациями. Таким образом достигался двойной эффект. Девочка постепенно втягивалась в это лицемерное действо и начала уверовать в свои поэтические способности, которые изо дня в день превозносила мама. Все это происходило в Москве, в писательском доме, в квартире-кабинете известного русского поэта, жена которого была единственным свидетелем работы лаборатории по производству стихов. Затем лаборатория переехала в Ялту, где в нее приняли еще двух сотрудников, сначала в качестве соавтора, горячо любимую бабушку девочки, а позже в качестве редактора, не менее любимого дедушку, не подозревавшего об афере жены и дочери. Вход в лабораторию посторонним лицам был запрещен. Исключение делали лишь для изредка наезжавшей в Ялту Светочки, которую не посвящали в тайну рождения стихов Ники и как бы ненароком втягивали в процесс их доработки. В упомянутом ранее интервью газете «Мир новостей» Алена Галич высказала вроде бы лежащую на поверхности, но вместе с тем очень важную мысль. Никуша всегда писала от первого лица и только в женском обличии. Поэтому она полностью подходила для аферы Майе, подсовывавшей ей свои стихи. И еще такое интересное мнение Татьяны Смольской. Ника не была зациклена на себя и воспринимала чужое творчество. А творчество Майи, по сути, не было для нее чужим и воспринималось тем более. Я уже не говорю об особенности Ники верить сегодня в то, что она услышала вчера и не могла этому поверить. По словам Дмитрия Васильченко, у Ники была такая черта. Она старалась подстраиваться под других, как он выразился, под любого говнюка. Точнее, под ожидания общавшихся с ней людей, которые, обнаружив у нее это качество, пользовались им. Вначале просили Нику об одном, потом о другом, третьем, и в конце концов ломали ее. Причем, чем хуже был человек, тем страшнее это происходило. Иными словами, Нику провоцировали на какие-то действия, заставляли ее делать то, что ей не свойственно. Этот процесс был разрушительным для Ники. Отсюда все ее надрывы. В Ялте главные провокации ей устраивала мама, под которую она подстраивалась и вынуждена была под ее нажимом делать то, что для ребенка противоестественно. Рассказывает Людмила Лушникова. У нас в Ялте была знаменитая Яна Ивановна Скрипник, работавшая с Людмилой в гостинице «Ялта». Она рассказала, что когда еще не была знакома с этой семьей, ехала на автобусе в Симферополь, а впереди, как оказалось, сидели Ника с Майей, которая все время перебирала какие-то бумаги и говорила дочери: «В этом месте надо заменить строчку. Здесь поставить другое слово, а здесь дописать концовку». В общем, постоянно комментировала. А в школе был такой эпизод. 6 класс. Дети на листах пишут небольшое сочинение, рассказ по картине. Ника свой листок не сдает и уносит домой, а на следующий день приносит его с написанным на нем стихотворением в отношении этой картины. Здесь следует напомнить, что Ника в школу пошла в сентябре 82 года, за 4 месяца до 8 лет. Поэтому у Майи было достаточно времени для дрессировки, которая продолжалась весь 1981 год, большую часть 1982 года и превратилась в настоящую муштру в 1983 году после публикации в «Комсомолке». Продолжалось это до тех пор, пока Майя не убедилась, что Нику можно выводить из тени и заявлять о ней. Теперь уже в игру вступила Карпова, которой удалось выйти на Юлиана Семенова, о чем подробно написано в главе 7 части первой книги. По словам Валентины Николаевой, Семенов не был восхищен стихами Ники. Они вызвали у него сомнения в ее авторстве, и потому он передал их в «Комсомолку» для своего рода экспертизы, которой руководство редакции поручило заняться Валентине Иосифовне. Кроме того, если помните, после публикации Семенов звонил Николаевой, но о Нике почти не спрашивал. Все, что было в жизни Ники потом, читатели знают из 2 предыдущих частей книги. К 12 годам Ника уже давно жила навязанной ей чужой жизнью. Сказанное подтверждает Альберт Бурыкин, который в 1986 году слышал от жителей Ялты, что Ника в 7 и в 10 лет заметно отличалась. «Я познакомился с местными экстрасенсами», — вспоминает Бурыкин. Один из них несколько лет наблюдал за Никой и знал ее семью. По его мнению, то, какой она была в 5 и в 11 лет, несопоставимо. Девочка теряла искренность, нарастал процесс, связанный с фальшью отношений. Он считал, что происходит уничтожение ребенка, что его учат фальши, и порвал отношения с этой семьей. Не менее интересен рассказ Леры Загудаевой. «Майя с Никой подолгу жили у меня. Как-то Майя уехала на несколько дней, может быть, на неделю, и оставила Нику со мной. Я брала ее с собой на работу в университет. Мы вместе ходили на почту отправлять какие-то письма. Ника там на бланках для телеграм писала Майе о том, что больше так жить не может. Это были кричащие телеграммы. По словам Загудаевой, она была свидетелем того, что Ника плохо спала и принимала психотропные препараты, которые ей давали не только перед сном, но и перед выступлениями. Да, оно и понятно. Чувствительный к малейшей фальши ребенок переживал, что ему предстоит читать стихи, заведомо зная, что многие из них чужие. Выводы напрашиваются сами собой. Ника сначала спала плохо из-за болезней, которые толком не лечили, а потом от невероятного перевозбуждения, вызванного преждевременным форсированием ее поэтического созревания. Мовсун в упомянутой ранее статье пишет, что когда он брал интервью у Ники, Майя знаком показала ему не задавать больше вопросов, и чтобы не слышала, дочь сказала: «Знаете, когда Ника волнуется, она спит неспокойно. Каждое ее стихотворение будто внутренний взрыв». Редкий случай, когда Майя сказала правду. Спит неспокойно. А как мог спокойно спать ребенок, которого самые близкие люди изнасиловали духовно, использовали ради собственной выгоды, положив на алтарь его жизнь? По сути, родные не думали о ее будущем дне, а думали о своем дне сегодняшнем. Но какие бы материальные трудности ни испытывают взрослые, они сами должны их преодолевать, а не перекладывать на детские плечики. Как ни кощунственно это звучит, но если бы Ника росла сиротой, она без всякого принуждения, пусть позже, достигла бы тех же, а может и больших успехов, и осталась жива. Когда я поделился своими соображениями со Светланой Соложенкиной, услышал следующий ее монолог. «Знаете, поэзия – дело такое. Можно писать, и неплохо, но Майя была слишком озабочена внешним сюжетом. Ей хотелось быть на подиуме, и она продумывала стратегию. Значит, если завоевать Москву, то через влиятельных людей. Поэтому она облюбовала Евтушенко и Вознесенского. В общем, брала крепости по всем правилам, поднатаскала свою девочку и стала ее показывать. Потом Ника и сама маленько расписалась. И тут вот начался штурм серьезный. Тут пал Евтушенко. Ему тоже хотелось быть открывателем ночного чуда. Понимаете, в мире есть столько чудес, сколько жаждущих чуда. Вот из-за этой комбинации и проистекают многие житейские трагедии. В данном случае так и получилось. Луговская очень сокрушалась. Она мне говорила: «Боже мой, я не знаю, что они с этим ребенком делают. Она же впечатлительная и нервная. Что с ней будет вообще?» А тут еще испытание вундеркинизмом. Все закричали, завопили, стали бить в барабаны и литавры. Вот вам чудо! Никто не догадался себя по голове хлопнуть, чтобы отрезвиться. Соответственно, нашлись и рецензенты. Начались за ней ухаживания. Появились богемные компании, в которых не только чай пили, а там и наркотики были, кто знает. Она уже девушка. Пошли уже свои сюжеты и драмы. И чем это кончилось, вы знаете. Я вот теряюсь в догадках. Что из того, что она успела написать, какая часть действительно ее? Тут надо смотреть тексты и анализировать. Кстати, Луговская говорила, что Майя сама неплохо писала. Именно неплохо для своего возраста. Не могу не повторить здесь правительские слова Валентина Берестова. Это взрослые стихи не очень талантливой женщины. Что в переводе означает «это стихи Майи Никоноркиной». В начале главы 8 я упомянул об оригинале Никиного стихотворения, сделав паузу перед тем, как рассказать о нем. Нашел я его в середине Майиной общей тетради, таблица 2, пункт 10. До и после него много чистых листов, поэтому обнаружить его было делом случая. Не исключаю, что Майя этого стихотворения не видела. А Никуша написала его скрытно от нее, улучив момент на одном дыхании. Впервые прочитав эти строки, я понял, что они вырвались, как надорванный выстрелом крик. Не хочу злоупотреблять терпением читателей и привожу одно из немногих, но стоящее многих стихотворение, автором которого никто, кроме Ники, быть не мог. «Держите меня! Я не хочу расцветать, потому что я скоро осыплюсь. Мне страшно. Вся жизнь как цветок. Если ударит луч солнца, он осыплется. Держите меня! Я не хочу расти!» Примечание. Публикуется впервые. Конец примечания. Внимательный читатель обнаружит, что по сравнению с оригиналом здесь не хватает слов «как ручей». Очевидно, Ника хотела сравнить себя с ручьем, который может высохнуть от лучей солнца, но торопилась, когда писала. Она не хотела расти, чтобы навсегда остаться в детстве. Как тут не вспомнить ее же слова, вырвавшиеся с той же горечью намного позже? «Я все сказала о себе в стихах еще ребенком. Тело женщины мне не нужно было».